Эпилог. Сергей, усадив дочку на колени и крепко прижав к себе, молчаливо улыбался и задумчиво слушал ее бесконечное щебетание. Девочка словно пыталась наверстать упущенное и теперь периодически сбиваясь, рассказывала все, что с ней произошло за время их вынужденной разлуки. Она боялась отца оставить даже на минуту, поэтому свой ужин, молоко и печенье съела рядом с ним. Сергей внешне постарел. В его волосах появились серебряные ниточки, на лице добавились морщинки, а в глазах читалась явная усталость. Что ему пришлось пережить за этот год, оставалось только догадываться. Но самое главное, что он нашел возможность и вернулся к нам. Вернее, к Ладе. Ребенок светился от радости и счастья, и сейчас отчетливо было понятно, что ей очень не хватало отца. Не желая мешать их общению, поднялась с кресла и сообщила. «Пойду приготовлю для вас комнату, Сергей». «Опять вас?» – мужчина усмехнулся. «Ольга, не надо строить между нами стену, пожалуйста». «Тебе», – уточнила я, улыбнувшись. «Скоро вернусь». «Хорошо», – в ответ последовал кивок. Поднявшись наверх, вытащила из шкафа комплект постельного белья и направилась в гостевую спальню. Заправив кровать, достала для Сергея халат, тапочки и полотенце. Сюда же принесла его небольшую спортивную сумку, которую он бросил у порога. Когда я спустилась в гостиную, Лада уже уснула в объятиях отца. Махнув рукой, позвала мужчину за собой. Едва оказались в детской, шепнула. «Положи малышку на диванчик. Мне нужно расправить ее кроватку. Твоя спальня, комната напротив. Может, ты хочешь переодеться или принять душ?» «Да, было бы отлично. Нам о многом необходимо поговорить. Не так ли?» Сергей вопросительно посмотрел на меня. «Так и есть», — согласилась с ним. Когда мужчина ушел, я достала пижаму и занялась дочкой. После активного дня и вечера, наполненного такими яркими событиями, она устала. И сейчас ее разбудить было практически невозможно. Уложив ее на кровать, накрыла Ладу покрывалом и, приглушив свет, покинула детскую. Мадам Софин на ужин приготовила мясо. На гарнир шел запеченный картофель. Когда Сергей спустился вниз, стол к ужину уже был накрыт. От мужчины приятно пахло гелем для душа и лосьоном после бритья. Он переоделся и сейчас выглядел намного бодрее. «Присаживайся», — улыбнулась я. «Наверное, проголодался?» «Даже не представляешь, как». Сначала мы молча ужинали, а потом раздался вопрос. «Оля, как вы все это время жили?» «Нормально», — пристально посмотрела на своего собеседника. «Сначала очень ждали тебя, а потом...» «Если честно, я думала, что с тобой случилась беда». «Случилось». Мужчина не стал отрицать очевидного. Враги оказались весьма коварными, не все поверили в мою смерть. Меня в очередной раз заманили в ловушку, но я выкарабкался и отомстил. Что с ногой? Последствия травмы, но доктор заверяет, что скоро все пройдет, пояснил Сергей. Это хорошо. В комнате повисло молчание. Мы оба понимали, что у нас есть важная тема, и никто не решался начать разговор, но избежать его было никак нельзя. Вздохнув, я тихо спросила, «Ты приехал за Ладой?» Внутри все сжалось от мысли, что нам придется расстаться. Эта малышка поселилась в моем сердце, она действительно стала для меня дочерью. И я просто не представляла, как смогу пережить разлуку с ней. Мужчина пристально посмотрел на меня. Собравшись силами, подняла на него взгляд и поинтересовалась. «Почему ты молчишь?» «Скажи, роль матери для тебя была утомительной? Ты устала от Лады?» «Что?» Не смогла сдержать эмоции. «Да как ты можешь так думать? Я люблю эту девочку, она моя дочка, понимаешь, моя!» Мужчина тепло улыбнулся. «А если я скажу, что приехал к вам? Навсегда?» «Как? А как же твои дела, бизнес?» «За этот год я многое понял. Нет ничего дороже семьи. Прошлое не стереть, и оно всегда будет нависать надо мной и дочкой. Хочу начать новую жизнь рядом с тобой, Ладой. Что скажешь?» «Попробуем стать настоящей семьей?» «Ты меня не любишь», — качнула головой. «Ошибаешься». Мужчина осторожно коснулся моей руки. «Никогда не верил в любовь с первого взгляда. А вот тебя увидел и пропал. Я думаю, что у нас все получится». Молча глядя Сергею в глаза, испытывала целый букет эмоций. Радость, неверие, робость, страх, надежду. Все слилось в едином потоке. И внезапно, как вспышка, промелькнула мысль. Вдвоем мы справимся. У нас хватит сил преодолеть все трудности. Это наш шанс стать счастливыми. Сжав мужскую руку, дала понять, что мы теперь всегда будем вместе.